Глава 16. Спокойствие нашего сердца зависит не от произвола другого, а от нас. Главную причину нашего исправления и спокойствия надо видеть не в произволе другого, который не подлежит нашей власти, а заключается она в нашем состоянии. Итак, чтобы нам не гневаться, это должно происходить не от совершенства другого, а от нашей добродетели, которая приобретается не чужим терпением, а нашим великодушием. Глава 17. С каким намерением надо удаляться в пустыню? Пустыню искать нужно совершенным, очищенным от всякого порока, и после совершенного очищения от пороков в обществе братьев уходить в нее не по малодушию, а для божественного созерцания, с желанием высшего видения, которое может быть получено только в уединении и только совершенными. Ибо если неисцеленные пороки мы перенесем в пустыню, они будут скрыты в нас, но не истреблены. Ибо уединение, как приводит чистых нравом к чистому созерцанию и ясным видением открывает знание духовных тайн, так и пороки неочистившихся не только не очищает, но еще увеличивает. Отшельник до тех пор кажется себе терпеливым и смиренным, пока не сталкивается ни с каким человеком, а когда встретится какой-нибудь случай к раздражению, то он тотчас возвращается к прежней страсти, ибо тотчас обнаруживаются пороки, которые, как необузданные и от продолжительного покоя утучненные кони, с рвением вырываются из своих затворов и неистово влекут своего всадника к погибели. Ибо если страсти прежде не будут очищены, то больше неистовствуют в нас, когда люди не предоставляют нам повода обнаружить их на деле. Не упражняясь из-за беспечности, мы губим и малое терпение, которое, казалось, имели, находясь вместе с братьями, боясь стыда и людского замечания. Глава 18. Нетерпеливые и раздражительны бывают и те, кого люди не трогают. Как все ядовитые змеи или звери, находясь в пустыне и своих логовищах, пребывают как бы безвредными, однако из-за этого не следует считать их безобидными, ибо это зависит не от доброты их, а от свойства пустыни. А если представится удобный случай укусить, они скрытый яд и злость души тотчас изливают и выказывают. Потому ищущим совершенства недостаточно не гневаться на человека. Ибо помним, что когда мы пребывали в пустыне, то сердились на пищую трость, когда не нравилась толщина или тонкость ее, и на ножик, когда тупым лезвием медленно перерезал, и на кремень, если не скоро вылетала из него искра огня, когда мы спешили к чтению. Вспышка негодования простиралась до того, что возмущение духа мы могли подавить и успокоить, не иначе, как произнеся проклятие бесчувственной вещи, или, по крайней мере, дьяволу. Поэтому для достижения совершенства недостаточно только отсутствия людей, чтобы не на кого было гневаться. Если сначала не будет приобретено терпение, то страсть гнева может устремляться и на бездушные вещи, и по любым поводам. Находясь в нашем сердце, она не допустит освобождения от прочих пороков, постоянного спокойствия. Разве в том думаем приобрести какую-нибудь пользу или лекарство нашим возмущениям, что бездушные немые вещи не отвечают на проклятие, гнев наш или раздражительность нашего сердца, не возбуждают большего разжигания безрассудной ярости? Глава 19. О подавлении гнева по евангельскому учению. Итак, если хотим получить ту высшую божественную награду, о которой говорится «блаженны чистые сердцем, ибо они узрят Бога» от Матфея 5:8, то не только в наших действиях следует подавлять гнев, но с корнем должен быть извергнут он и из сокровенности души. Ибо немного пользы в том, чтобы сдерживать пыл гнева в словах, не обнаруживать в деле, если Бог, перед которым не скрыты тайны сердечные, увидит его в сокровенности нашего сердца. ибо евангельское учение заповедует пресекать больше корни пороков, нежели плоды, которые после истребления корней, без сомнения, больше не будут произрастать. Таким образом, дух постоянно может пребывать в терпении и святости, когда гнев будет подавлен не только во внешних действиях и поступках, но и в сокровенности помыслов. И для того, чтобы не произошло человекоубийство, подавляется гнев и ненависть, без которых не случается этот грех. Ибо всякий, гневающийся на брата своего напрасно, подлежит суду. От Матфея 5:22. Всякий, ненавидящий брата своего, есть человекоубийца. 1 Иоанна 3:15. Именно потому, что сердцем желает убить его. Люди не видят, чтобы кровь была пролита его рукою или мечом, но из-за страсти гнева он человекоубийцею считается Господом, который не только за дела, но и за желание воли и намерения воздаст каждому или награду, или наказание, как он сам говорит через пророка. «Ибо я знаю деяния их и мысли их, и вот приду собрать все народы» Исаия 66:18. И апостол говорит: «Мысли их то обвиняют, то оправдывают одна другую, в день, когда Бог будет судить тайные дела человеков» к Римлянам 2:15-16. Глава 20. Как надо понимать гнев напрасный? Следует знать, что в некоторых экземплярах читается: «Всякий, гневающийся на брата своего напрасно, подлежит суду» от Матфея 5:22. Здесь слово «напрасно» лишнее, без причины прибавлено теми, которые не думали, что нужно подавлять гнев, возбуждающийся и по справедливым причинам. Между тем, даже тот, кто рассердился без основания, не станет говорить, что он разгневался без причины. Поэтому видно, что слово прибавлено теми, которые не поняли намерения Священного Писания, желающего всячески истребить корень гнева и не оставить никакого повода к негодованию. Ибо цель терпения состоит не в том, чтобы гневаться только справедливо, а в том, чтобы вовсе не гневаться. Хотя некоторые, как я знаю, это выражение «напрасно» или «без причины» толкуют так, что будто без причины гневается тот, кому непозволительно желать мщения тому, на кого рассердился. Однако лучше держаться того, как написано во многих новых и всех древних экземплярах. И блаженный Иероним, кажется, держится этого мнения. Он говорит: «Если нам повелевается подставлять другую щеку бьющему, любить врагов своих и молиться за гонящих, то этим отнимается всякий предлог к гневу. Не свободен от греха тот, кто, будучи оскорблен или обижен, гневается на другого, ибо как никому не позволительно своевольно убивать кого-нибудь и по справедливой причине, так никому нельзя и сердиться по справедливой причине, желать другому зла или мстить за обиду, что значит воздавать злом за зло. Этому не противоречит, если кто иногда без греха рассердится на другого или назовет дураком, ибо здесь не запрещаются первые движения гнева, которые и не в нашей власти, но запрещается гнев обдуманный, сильный, за которым следует согласие. Не запрещается гнев и такой, когда гневается кто или оскорбляется пороком человека, к внушению чего, по мнению некоторых, и сказано: «Кто гневается на брата своего, то есть не на порок, а на человека, которого надо, поскольку он брат, по-братски любить». Потому блаженный Августин говорит: «Надо смотреть, что означает гневаться на брата своего, ибо кто гневается на грех брата, не на брата сердится. Гневаться на брата, чтобы исправился, этого никто здравомыслящий не будет порицать. Ибо такой гнев, происходящий от расположения к добру и от святой любви, нельзя назвать пороком, когда следует здравому разуму». Глава 21. Средства к искоренению гнева. Поэтому подвижнику Христову, законно подвизающемуся, необходимо с корнем истребить гнев. Полное лечение этой болезни состоит в том, чтобы, во-первых, быть уверенным, что нам нельзя сердиться ни по справедливым, ни по несправедливым причинам, зная, что мы тотчас лишимся света рассудительности, твердости правильного совета, даже самой честности и направления правды, если изначальный свет нашего сердца будет помрачен тьмою гнева. Потом чистота нашего духа тотчас будет возмущена, и он не сможет быть храмом Святаго Духа, когда дух гнева овладеет нами. Наконец, мы должны размышлять, что нам, разгневанным, никак нельзя будет молиться, изливать моление Богу, и особенно имея в виду непрочное состояние человеческого положения, то есть неизвестность смерти, мы должны думать, что каждый день можем переселиться из тела, и нам не доставит никакой пользы ни воздержание целомудрия, ни презрение богатства, ни труды поста и бдения, когда судья Вселенной угрожает нам вечным наказанием за один лишь гнев и ненависть. О средствах против гнева пространнее говорится у святого Василия Великого в «Слове о гневе», у Кассиана в собеседовании 16, глава 27, собеседовании 18, главы 12 и 13, и у святого Григория Великого, книга 5, глава 31.